поднялось в воздух, расправив крылья. Потом упало на землю, и крылья превратились в плащ, туго обтягивающий тело человека. Фрэнк Миллер. Бэтмен. Человек, летучая мышь. Валла. Глава первая. Сидней, мистер Кенсингтон и три звезды. Что-то было не так. Служащая паспортного контроля широко улыбнулась. «How are you, mate?» «Привет, как долетели?» «I'm fine», — соврал Харри Холле. «Хорошо». 30 часов назад он вылетел из Осло, сделал пересадку в Лондоне, потом еще одну в Бахрейне и последние часы провел на этом проклятом сиденье перед запасным выходом. Из соображений безопасности ему пришлось всю дорогу до Сингапура сидеть в самой неестественной позе, и он лишь чудом не вывернул себе позвоночник. Женщина за столом перестала улыбаться и теперь с большим интересом исследовала его паспорт. Что ее так заинтересовало? Фотография или почерк? Сказать было трудно. «Бизнес?» «Деловая поездка?» Харри Холле полагал, что таможенные офицеры во всем мире из вежливости добавляют «сэр». Но потом он прочитал, что подобные формальности в Австралии широкого распространения не получили. Ну и ладно. Харри не так часто путешествовал и снобом не был. Все, что ему нужно, — это гостиничный номер и постель. И чем скорее, тем лучше. «Yes!» Харри забарабанил пальцами по столу. Тут губы ее скривились, а в голосе послышались визгливые нотки. «Why isn't there Visa in your passport, sir?» «А почему в вашем паспорте не проставлена виза, сэр?» Сердце его подскочило, будто предчувствуя катастрофу. Может, слово «сэр» здесь используют только когда ситуация накаляется? «Sorry, I forgot». «Простите, забыл», — пробормотал Харри, лихорадочно роясь во внутренних карманах. «И почему специальные визы не проставляют в паспорте, как обычные?» Харри услышал, как у кого-то в очереди за ним зажужжал мобильный. Он знал, что это его сосед по самолету. У того еще во время полета все время звучала одна и та же мелодия. Но почему он такой дурак? Никогда не может запомнить, в какой карман кладет вещи. Было тепло. Хотя наступил вечер. Без нескольких минут 10. У Харри засвербило в затылке. Наконец документ отыскался, и Харри выложил его на стол. «Police officer? Are you?» «Вы полицейский?» Женщина оторвала взгляд от визы и изучающе взглянула на него. Ее лицо приняло прежнее выражение. «Надеюсь, у нас не убили каких-нибудь норвежских блондинок?» Она громко рассмеялась и поставила на визу штамп. «Well, just one». «Только одну», — ответил Харри Холле. Зал ожидания был набит представителями туристических компаний и водителями, и каждый держал над собой табличку с чьим-то именем, но своего Харри не обнаружил. Он уже было решил взять такси, как вдруг увидел чернокожего мужчину в светлых джинсах и гавайской рубашке. У него был необычайно широкий нос и темные курчавые волосы. Расчищая себе путь между табличками, он шел прямо к Харри. «Я полагаю, мистер Хоули?» — с победным видом спросил он. «Харри Холле?» Сообразил не сразу. Он уже настроился первое время в Австралии поправлять тех, кто будет читать его фамилию как Хоул, дырка. Но варианта мистер Хоули, господин Святоша, он никак не ожидал. Эндрю Кенсингтон. С ухмылкой представился мужчина. И словно тисками сжал ладонь Харри своей ручищей. «Добро пожаловать в Сидней! Надеюсь, вам понравился полет». Его казенно-приветливый голос звучал эхом слов, 20 минут назад произнесенных стюардессой. Мужчина взял потрепанный чемодан Харри и, не оглядываясь, пошел к выходу. Харри следовал за ним. «Вы из сиднейской полиции?» — завел разговор Харри. «Точно, приятель. Берегись!» Дверь ударила Харри прямо по носу, так что на глазах выступили слезы. «Хорошее начало для низкопробной комедии». Норвежец потрогал нос и выругался на родном языке. Кенсингтон посмотрел на него сочувственно. «Пакостные тут двери, верно?» — сказал он. Харри промолчал. Он не знал, как в Австралии отвечают на подобные вопросы. На стоянке Кенсингтон открыл багажник маленькой, видавшей виды Тойоты, и аккуратно положил туда чемодан. «Хочешь сесть за руль?» — спросил он. Харри обнаружил, что стоит у двери водителя. «Выходит, в Австралии левостороннее движение?» Другое переднее сиденье было завалено бумагой, кассетами и прочим хламом, и Харри решил разместиться сзади. «Вы, наверное, абориген?» — спросил Харри, когда они выехали на шоссе. «Я вижу, тебя не проведешь». Кенсингтон бросил взгляд в зеркало. «В Норвегии мы называем вас австралийскими неграми». Кенсингтон еще раз посмотрел в зеркало. «Да?» Харри почувствовал себя неуютно. «Эй, я просто хотел сказать, что ваши предки, похоже, не из тех английских каторжников, которых привезли сюда 200 лет назад». Харри надеялся, что хоть какие-то познания из истории страны послужат ему оправданием. «Это верно, Хоули. Мои предки приехали малость пораньше. 4000 лет назад, если быть точным». Кенсингтон посмотрел в зеркало, и Харри пообещал себе не болтать лишнего. «Ясно. Можешь называть меня Харри. Идет Харри. А меня можешь звать Эндрю». Всю дорогу Эндрю говорил. Довезя Харри до Кингс-Кросс, он тут же поведал, что этот район славится проституцией, наркоманией и прочими темными делишками. Каждый второй публичный скандал в городе так или иначе связан с гостиницей или ночным клубом, расположенными на этом клочке земли величиной в квадратный километр. «Вот мы и приехали», — внезапно заключил Эндрю. Он подъехал к краю тротуара, выскочил из машины и достал из багажника чемодан Харри. «До завтра», — бросил Эндрю напоследок и укатил в своей машине. Харри оказался перед крикливой вывеской «Отель Крессент». Спина у него затекла, суточный ритм сбился, и в этом городе, где население было не меньше, чем во всей Норвегии, он чувствовал себя жутко одиноким. Рядом с названием отеля стояли три звездочки. Полицейское начальство в Осло не слишком пеклось об удобствах своих подчиненных, но, в конце концов, все не так плохо. Здесь должны быть скидки для государственных служащих и проживающих в самом маленьком номере, — подумал Харри. Он был прав.